Хотя баварские протестанты и чувствовали себя порой ущемленными, однако вызванное этим раздражение никогда не проявлялось в форме воспоминаний о Пруссии. Но даже и к урезанному таким образом баварскому племени от Альп до Верхнего Пфальца, при той горечи, которая осталась бы у него в результате изувечения королевства, приходилось бы всегда относиться как к элементу, с которым было бы трудно достигнуть примирения, и который при присущей ему силе представлял бы опасность для будущего единства. Тем не менее, в Никольсбурге мне не удалось добиться того, чтобы мои взгляды на условия подлежащего заключению мира стали приемлемыми для короля. Поэтому пришлось допустить, чтобы и господин фон дер Пфортен, который прибыл туда 24 июля, уехал, ничего не добившись. Мне не оставалось ничего другого, как ограничиться критикой его поведения накануне войны. Ему было боязно полностью отказаться от опоры на Австрию, хотя он охотно освободился бы и от венского влияния, если можно было бы достичь этого, не подвергая себя опасности. Но поползновений в духе Рейнского союза, реминисценций, связанных с положением, которые занимали мелкие германские государства под французским протекторатом с 1806 по 1814 год, у этого честного и ученого, но политически неискушенного немецкого профессора не было. Те же возражения, что и по отношению к франконистским княжествам, я делал его величеству и по отношению к австрийской Силезии, одной из самых верных императору провинций, населенной к тому же преимущественно славянами, а также относительно богемских территорий Райхенберга, Эгерталя, Карлсбада, которые король хотел удержать по настоянию принца Фридриха Карла, в качестве своего рода гласиса у подножия саксонских гор. Позднее дело осложнилось тем, что король категорически отклонил какую бы то ни было территориальную уступку, даже предложенную мною в переговорах с ним уступку небольшого округа Браунау, обладание которым было связано с нашими железнодорожными интересами. Граф Алоис Королье, 1825-1889 годы, австрийский посол в Пруссии, вел переговоры в Никольсбурге. Я предпочел отказаться даже от этого, так как упорство угрожало оттянуть заключение мира и обострить опасность французского вмешательства. Желание короля сохранить за собой Западную Саксонию, Лейпциг, Цвикау и Хемниц, чтобы установить связь с Байрейтом, натолкнулось на заявление короля, что он должен настаивать на целостности Саксонии, как на совершенно обязательном пункте мирных условий. Эта разница в отношении к союзникам объясняется личной симпатией к королю саксонскому и поведением саксонских войск после сражения при Кеннигреце, когда при отступлении они составили самую стойкую и наиболее боеспособную военную единицу. Другие германские войска, поскольку они участвовали в бою, сражались храбро, но они вступили в бой поздно и практически не добились успеха, в результате чего в Вене господствовало впечатление, необоснованное обстоятельствами дела, будто союзники, в частности Бавария и Вюртемберг, оказали недостаточную поддержку.